«Я договорюсь с Маргарет», — думал он, разыскивая номер ее телефона. «Приглашу на обед или ленч до того, как она уедет из города». Маргарет не слышала звонка, потому что стояла под душем и пела. Она весь день ждала этого вечера. Пока проводила совещание, писала отчеты, звонила по телефону, а по дороге домой остановилась и купила большущий бифштекс и две огромные картофелины, которые растут только в штате Айдахо. Купила в пекарне яблочный пирог и решила выдать его за свое изделие. Мужчине этого знать не следует. Она знала, что именно такую еду любит Тай. Она уже накрыла на стол, расставила свечи, выбрала музыку и положила на кровать заранее выбранное платье, взбила подушки и постелила чистые простыни. У них уже было 2 или 3 свидания. Маргарет не обольщалась. Тай едва ли назвал бы их свиданиями, но надеялась, что сегодня вечером все изменится. Она вышла из-под душа и начала готовиться. Прихорашиваться перед приходом мужчины было очень приятно. Это являлось частью ритуала. Хотя по убеждениям она была феминисткой, это не мешало Маргарет получать удовольствие от ритуалов, которые позволяли ей чувствовать себя женщиной. Она пудрилась, душилась, облачалась в шелк и представляла себе, как будет обольщать Тайлера Макмиллана с помощью яблочного пирога. «Меня всегда тянуло к нему», — думала Маргарет, обходя квартиру и проверяя, все ли в порядке. Повышение, командировка в Италию и новые обязанности придали ей уверенности в себе, необходимой для того, чтобы доказать Тайлеру свою любовь. Она вынула бутылку вина, которую выбрала для этого вечера, и тут заметила, что на автоответчике горит лампочка. «Маргарет, это Тай. Слушай, я приду к тебе обедать как-нибудь в другой раз. Я должен был позвонить раньше, но в офисе кое-что случилось. Извини, я позвоню тебе завтра. Если у тебя не будет других планов, то мы куда-нибудь съездим и поговорим о делах. Прошу прощения за то, что не смог предупредить заранее». Маргарет смотрела на автоответчик и мечтала вырвать его из стены и разбить об пол. Конечно, это ничего не изменило бы, а она была слишком практичной женщиной, чтобы позволять себе такие капризы. «Слишком практичной», — думала она, борясь со слезами, «чтобы пренебрегать вкусной едой и вином из-за того, что какой-то идиот, какой-то безответственный мужчина пренебрег ею». Ну и черт с ним, на нем свет клином не сошелся. «Есть и другие», — напомнила себе Маргарет, рывком открыв духовку и сунув туда бифштекс. В Италии у нее было несколько интересных предложений. Когда она вернется туда, то воспользуется одним из них и посмотрит, к чему это приведет. А пока что откроет это чертово вино и как следует напьется. Глава 15. Пилар подходила к флигелю с черного хода, свидетельство того, что они с Тео постепенно становились друзьями. Стоило копнуть поглубже, как обнаружилось, что он весьма любопытный молодой человек. «А главное, этот мальчик отчаянно нуждается в материнской ласке», — думала она. Когда Тео приходил на виллу, чтобы поплавать в бассейне, то откровенно радовался ее компании, что очень трогало Пилар. Как-то раз она сумела заманить мальчика в музыкальную гостиную и дала ему поиграть, точнее, побренчать на пианино. С этого начались их разговоры, а потом и споры о музыке. Пилар надеялась, что эти разговоры нравились Тео не меньше, чем ей. Мади вела себя по-другому. Девочка разговаривала с ней вежливо, но довольно прохладно, и внимательно за ней следила. Ею руководила не обида, а стремление разобраться, что к чему. Пилар понимала, что это стремление вызвано ее связью с Катером.